Прости, Майкл, но я не могу говорить сейчас с тобой. Не занимай телефон, я жду важного звонка. Только он положил трубку, как телефон зазвонил снова. Алло? Да. Я согласен. Хорошо, сейчас приеду. Положив трубку и сняв ее, он набрал две цифры. Говорит инспектор Хилл, мне нужна машина и срочно. Окей. Он резко бросил трубку и сказал. Тилбьюри принял чрезмерную дозу снотворного. Он у себя дома. Врач уже выехал. Думаю, нам следует быть там. Похватав плащи и шляпы, полицейские стремительно сбежали вниз и сели в черный лимузин, который уже поджидал их. Сидни поехал с ними. Когда они прибыли в Слоун-стрит, в вестибюле им встретилось два человека, и столько же стояло перед дверью квартиры Тилбьюри, которая оказалась закрытой. Сидни сразу узнал ту женщину с собакой, но она не обратила на него никакого внимания. Хилл постучал, и они вошли в квартиру. Тилбьюри лежал на диване. У него изо рта торчала прозрачная трубка, соединенная с каким-то сложным агрегатом. Глаза его были закрыты. «Пока никакого улучшения», — доложил инспектору Хиллу доктор. «Он принял смертельную дозу?» «Трудно сказать. Знать бы, сколько он этих таблеток выпил!» Доктор указал на пустой пластмассовый пузырек. «Секанал — очень сильное средство». Инспектор Хилл повертел в руках пузырек. «Принимать по одной таблетке на ночь», — прочел он и, понюхав пузырек, задумался. «Здесь мы ничего не решим», — заметил врач. «Пора везти его в больницу». Хилл посмотрел на часы и сморщился. «Но ведь пройдет немало времени, прежде чем он сможет ответить на ваши вопросы». «Мистер Бартлеби, вы не могли бы переночевать в Лондоне? Нам нужно будет переговорить с вами, как только мистер Тилбьюри придет в себя, если, конечно, это вообще случится. Впрочем, вам можно отправиться домой, но с тем условием, что вернетесь завтра утром». Я лучше останусь здесь. Тогда позвоните нам завтра между 9 и 10 утра. Хорошо, — кивнул Сидни и вышел. На лестничной площадке стояли только двое мужчин, женщины уже не было. — Как он там? — спросил один из них. — Жив еще? — Да, жив. Из первого же автомата Сидни позвонил Инесс и Карпи. Ему не хотелось оставаться в такой вечер одному, а они были как раз той компанией, в которой он нуждался. — Сидни, милый! — воскликнула Инесс, услышав его голос. — Ты в Лондоне! Она сказала, что они будут страшно рады видеть его, и пусть он не смущается и тут же приезжает к ним. У них никого, хотя телефон надрывается все время. Но как только такси, которое взял Сидни, подкатило к их подъезду, он понял, что кто-то все же у них был. Алекс Полк Фарадей вышел от них и, потупив голову, прошел мимо, хотя не мог не знать, что подъехавшая машина привезла его друга. Алекс явно избегал его. — А, Сидни, проходи! — встретил его у двери Инесс. Обе девушки сдержанно обняли его и произнесли обычные в таких случаях соболезнования. Ему налили виски, дав понять, что только что сбегали в магазин, чтобы купить выпивку специально для него. Одновременно они засыпали его вопросами, виделся ли он с Тилбьюри, о чем с ним беседуют в полиции. Тилбьюри принял огромную дозу снотворного, и его увезли откачивать в больницу, — отмахнулся Сидни. — Что? — вздернула брови Инесс. «Я так и знала, что этот сукин сын столкнул ее», — сказала Карпи. «А ты, Сидни, как думаешь?» «Не знаю», — ответил Сидни. «Доза смертельная?» «Не знаю», — повторил Сидни. «Достаточно того, что он вынес оттуда все свои манатки», — сказала Инесс. «Только слепой не увидит, что он виноват». «Понятно, почему он решил наложить на себя руки». Сидни выпил, но никак не мог успокоиться, унять дрожь. Карпи с трогательной заботой подлила ему виски. — Я могу остаться у вас на ночь? — спросил он. — Мне завтра с утра пораньше идти в полицию. — Конечно. — Ты ужинал? — Мы нет. У нас только что ушел посетитель. — Твой старый друг Алекс, — уточнила Инесс. Мы знали, что он сбежит, как только услышит, что ты направляешься к нам. Сидни чуть улыбнулся, давая понять, что его мало интересует упоминание об Алексе. Он немного сбавил тон, — сказала Инесс. — Уже не твердит, что ты убийца. Сказал только, что ты сдвинутый.